Глава 18. В ванной. Каждый вдох давался с трудом. Горячий пар проникал в ноздри, омрачая разум. Тонкие предплечья безвольно покоились на бортиках ванной. Взмокшая не от воды, но от пота голова неестественно запрокидывалась. В простенькой светлой комнате толкались клубы белесого тумана, отчего контуры предметов казались нечеткими. А стены, вымощенные керамической плиткой, безостановочно рыдали. К вентилю подачи холодной воды сегодня не прикасались. Зато горячая лилась шумно, заставляя кран извергать кипящий поток и скопившийся в трубах воздух. Адская мука, которой приговорила себя светлейшая из душ. Еще немного, и пытка кончится. Все грехи Патриши Мюррей умрут вместе с ней. Нет, девушка вовсе не преследовала цели свариться заживо или спровоцировать сердечный приступ. Просто она хорошо помнила, хоть и не знала откуда, что перед тем, как вскрыть вены, необходимо принять горячую ванну. Так пальцы завертели звездочку с красной точкой по центру. А дальше пришло четкое сознание. Именно это и ждет Патришу на том свете. Никаких формальностей в виде суда над душой, без малейшего промедления ее низвергнут в ад, в огромный котел с кипящей серой, что уже наверняка исходит тяжелым паром и зловонием в ожидании мученицы. Так к чему отсрочки? Пусть все начнется здесь и сейчас, прошептала Мюррей и легла на спину, ощущая пребывающий кипяток. Плоть сжималась в выступлении первые несколько минут, но девушка оставалась непреклонна. Ты должна страдать. Ты заслужила. Жестокосердечно бросила пад своему воображаемому двойнику. Удивительно, но довольно скоро тело пришло в смирение. Мюррей больше не ощущала его целиком. Лишь отдельные части, что, вероятно, были нежнее прочих, а посему неприятно пульсировали, испытывая мучительное покалывание. «Можно ли так заслужить прощение?» На секунду шальная мысль озарила затуманенный рассудок. Ответ пришел следом, не позволив надежде задержаться. «Нет, такое не прощается». Преступления подобного масштаба не караются штрафами. Только высшая мера наказания. Вот к чему готовилась Мюррей, поглядывая на серебристую бритву, покоившуюся в паре сантиметров от ладони. «Давай же, пора!» — лениво застонала Мюррей, дернув пальцами. Вода из бойлера температурой никак не меньше 75 градусов напрочь лишила сил. Даже просто поднять корпус, чтобы дотянуться до железки, не казалось возможным. Оно и к лучшему. Все равно Патриша не выносила виды крови. Вероятно, с первым же порезом она потеряла бы сознание или закричала. Во втором варианте крылась опасность. На шум может появиться персонал отеля. Он наверняка попытается взломать двери и предотвратить беду. Подобное недопустимо. Уж лучше дождаться момента, когда кипяток разварит тело, точно картофелину, и освободит грешную душу. В комнате зазвонил телефон. Неуместно веселая мелодия, что-то из репертуара Фаррелла Уильямса, продолжалось так долго, что успела зайти на второй круг перед тем, как оборваться вмиг. Некто весьма настойчиво желал услышать пад. Быть может, это была ее мама? Она всегда предчувствовала неладное, особенно если дело касалось единственной дочери. Но что, если это Большой Бен? Он ведь даже теперь, в преддверии конца света, самой большой заботой считал выход нового эксклюзивного тиража газеты «Ньюзион», той самой трубы, в которую изо всех сил дунул архангел Гавриил, объявив начало страшного суда. Кто бы ни искал опальную журналистку, уже слишком поздно. При всем желании Мюррей не смогла бы ответить. Жизнь стремительно испарялась из ее плоти, смешиваясь с горячим влажным туманом, проступающим каплями на высоком потолке. Улыбнувшись в ожидании вечного забвения, Патриша приготовилась умереть. Как вдруг ощутила невиданный холод. Обжигающая вода, в которой размокало ее тело, каким-то немыслимым образом превратилась в жидкий лед. Грудная клетка рефлекторно сжалась, прогнав остатки воздуха из легких. Судорога, сразившая все тело сразу, заставила размежить веки. Мюррей испуганно округлила глаза, тогда-то взору и предстал он. Довольный и невозмутимый, Рональд Редвуд сидел у ванной на корточках, погрузив указательные средние пальцы в воду. В его новых стеклянных глазах металась смертоносная снежная буря, но губы растягивались во вполне дружелюбной улыбке. «Привет», — произнес он мягко, словно старый друг. «Извини, что я так, без приглашения. Просто ты не отвечал на звонки?» «Боже мой!» — только и сумела взвизгнуть Мюррей, прикрыв наготу ладонями. «Нет, крошка, с ним тебе еще предстоит познакомиться. Я лишь верный его слуга. Пророк, что готов нести добрую весть. Кстати, как я тебе без шрамов? Все милее, чем прежде, так?» — подмигнул Редвуд, оторвав руку от водной глади. Температура жидкости, в которой содрогалась Патриша, в считанные мгновения стала комнатной. Девушка, недоумевающе, крутила головой, стараясь разобраться, куда ее занесло. «Ад? Чистилище?» «К счастью, мы с тобой по-прежнему на земле», — прочитав мысли, выдохнул Рональд. «На новой земле. Что готовится встретить новый рассвет?» «И я не понимаю». Мюррей почувствовала, что вот-вот разрыдается. «И не нужно. Ты все увидишь своими глазами. От судьбы не уйдешь. Я царь, ты моя царица. Вместе мы будем править, подчиняясь Верховному Повелителю». Редвуд выпрямил ноги, возвысившись. «А теперь вылезай. Иначе скукожишься, как чернослив. Я подожду тебя в комнате, чтобы не смущать». Незваный гость аккуратно подобрал лезвие, недовольно зацокав языком. «Это я заберу, если ты не против. Давай без глупостей. Ты нужна мне живой». Дверь в ванной захлопнулась. Патриша вновь осталась одна. Точнее, один на один с безумными мыслями, пошатнувшими ее уверенность в собственной вменяемости. Что если сейчас она промокнет тело полотенцем, расчешет волосы и, возвратившись в номер, не обнаружит посторонних? Вдруг это была жестокая игра помутнившегося от чувства вины разума? Могла ли Пат обезуметь, размышляя о последствиях собственного деяния? Вероятно. Более чем вероятно. Не зря ведь умопомрачение считается одним из самых страшных проклятий, что способны постигнуть человеческое существо. «Конечно, вне всякого сомнения, Господь покарал меня, отняв разум», — дрожащим шепотом произнесла Мюррей. «Сейчас я выйду и не увижу никакого Редвуда. То был всего лишь сон. Мираж, воплотившийся страх, что отныне будет появляться в моей жизни, сколько бы от нее ни осталось». «Милая, все хорошо. Помочь тебе обтереться?» Издевательски четко донеслось из-за деревянной преграды. Патриша уверенно толкнула дверь, словно пытаясь спугнуть неприятную иллюзию резким движением. Редвуд никуда не делся. Вальяжно, гордо, словно большой человек, почтивший своим визитом плебея, он сидел на кресле, не касаясь руками подлокотников. Ноги скрещены. Ладони перевернутыми пиалами громоздятся на остром колене. Лицо искажает тошнотворная улыбка. Мюррей отчаянно заморгала, предприняв финальную попытку избавиться от видения, но все осталось как прежде. Тот же номер, та же мебель, тот же Редвуд, снисходительно опустивший подбородок. «Кто ты? Что ты такое? Дьявол?» — непонимающе покачала головой Патриша. «Ни в коем случае. Я тот самый человек, ради свидания с которым ты пересекла континент. Моя внешность изменилась, но внутри я остался прежним». «Именно. Прежним чудовищем!» Рональд сдержал ухмылку. Слегка прищурив свои порыбьи прозрачные глаза, он протянул. «Знаешь, в то утро, когда мы встретились, я почувствовал что-то. Впервые за долгое время мне стало жаль умирать. Ты особенная. Ты избранная. Ты моя. Признай, Патти, ты ведь тоже это чувствуешь. Мы странным образом притянулись. А что это, если не судьба? То была моя работа, профессиональный долг. В повседневной жизни я презираю таких, как ты. Убийца, насильник, расист. В тебе заключено все, что порицают здравомыслящие люди», — рычала Мюррей, изменяясь в лице. «Твоя правда. Я монстр. Но загляни в свое сердце. В тот самый потаенный уголок, в который не решаешься устремить взгляд. Там ты найдешь меня». Слова Редвуда возмутили Мюррей. Сумасшедший! Да что он о себе возомнил? Да кто он вообще такой? Трусливый неудачник с комплексом Бога! Чертов садист! Поганый извращенец! Патриша нагромождала обидные словесные конструкции, выстраивая в голове баррикады. Так велела поступить чутье, иначе не скрыться от той правды, что озвучил Редвуд. «В моих словах нет лжи. Нам обоим это известно», — кивнул Рональд, направляясь к мини-бару. «Отбросишь страх — станешь счастливой. Это я тебе обещаю». «И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого», — зашептала Мюррей, безотрывно глядя визитеру в глаза. «Вызываемый абонент недоступен или находится вне зоны действия сети. Не оставляйте ему больше своих дурацких сообщений», — рассмеялся Редвуд. «Что? Что вы сделали с этим миром? Откуда взялась сила, способная противостоять самому Господу?» «Ты удивишься, Пати. Но никакого противостояния не вышло. Дуэль сорвалась. Один из противников ретировался досрочно. Прими и осознай эту мысль. Ты нужна нам. Ты нужна мне. Если я принесу себя в жертву, вы успокоитесь? Оставите людей в покое?» «О, нет. Ты неверно поняла свою роль. Мы станем новым Адамом и Евой. Начнем все сначала. Дадим жизнь поколениям верных и в то же время гордых служителей Аввадона. Это рассвет новой эры. Ты можешь встретить его со мной». «Что станет с людьми? Вы убьете их?» «Наш господин куда благороднее, чем ты можешь представить. Тем, кто признает его царство, он сохранит жизнь и позволит продолжить существование. Все прочие, думаю, ты сама прекрасно понимаешь, что с ними будет». «Но почему я? За какие грехи?» Девушка в отчаянии закрыла лицо руками. «Это не кара, а благословение. Мне были доступны все женщины Земли, но я выбрал тебя». Рональд открыл зубами маленькую бутылочку с виски. «Знаешь, я ведь мог бы просто щелкнуть пальцами, чтобы навести морок. Тогда бы ты не задавала лишних вопросов, всецело подчинившись моей воле». «Что ж тебе помешало?» «Нет нужды». Содержимое склянки пролилось в глотку Редвуда. «Я знаю, я вижу, что это взаимно. Ты прячешь чувство, которым могла бы наслаждаться. Но ничего, я терпеливый. Нам некуда торопиться. Впереди целая вечность». Патриша молча подошла к окну и, отодвинув пыльную занавеску, устремила взгляд в безоблачное небо. Вдоволь налюбовавшись голубыми просторами, она произнесла: «Быть может, ты и прав, но прав лишь отчасти. Я не могу отрицать странные тяги, что родилась тем проклятым утром. Но я ненавижу ее всем сердцем, и это никогда не изменится. Если ты странным образом ищешь искреннюю любовь, убей меня прямо сейчас. Я могу принадлежать тебе плотью, но душа моя всегда будет противиться. Этого мне более чем достаточно», — вкрадчиво произнес Редвуд, опустив руки на съежившиеся плечи. Мюррей вздрогнула, то ли от испуга, то ли ощутив предательское смущение. Две противоположные эмоции боролись в девушке не на жизнь, а на смерть, и от этого хотелось кричать. Но чем дольше прохладные ладони оставались на ключицах, тем труднее было им сопротивляться. Даже в мыслях. «Обещай, что вы пощадите всех, кто признает власть Аввадона», — сухо промолвила журналистка, и ее глаза заметно увлажнились. «Это ни к чему. Таков наказ господина, он всегда держит слово», — металлическим голосом выдал Рональд и всем телом прижался к содрогающейся в рыданиях девушке. Солнце еще не померкло, но свет его приглушился и помутнел. Близилось великое затмение.